полицейской фуражке. На его руке висела на ремне огромная палка, на сюртуке красовался орден почетного легиона. «Мне знаком этот человек», — подумал Мале. «Кажется, это бывший тамбур-мажор по имени Ла Виолет. За нас он или нет?» Он подумал было остановиться и поговорить со старым солдатом, но каждая минута была дорога. Он уже и без того потерял много времени из-за Ла Дрей, генерала Ден Нуайета, и теперь спешил довести до конца дерзкое предприятие и закрепить за собой законную власть. Из главного штаба он будет управлять соответственно своим планом, оставшимися во Франции войсками и национальной гвардией. Это была значительная вооруженная сила, недовольная положением вещей и готовая с помощью штыков поддержать мятежное правительство. Главный штаб был для Мале своего рода Тюильрийским дворцом. Только там он будет хозяином положения и правителем. Только там он сосредоточит в своих руках все нити управления. Воображение рисовало ему ошеломляющий успех. До сих пор волшебная феерия проходила без малейшей помехи. Еще одно маленькое усилие, и в здании главного штаба эта феерия обратится в действительность. Волшебная сказка сделается достопамятным событием. И за ночью фантасмагории взойдет великий исторический день. Никаких опасностей больше не предвиделось, и Мале с высоко поднятой головой, гордый, надменный, решительный, уверенно вошел в главный штаб, говоря о себе. Наполеон не имеет больше никакого значения. Его волшебный жезл теперь в моих руках. Он не подозревал, что в руках старого солдата-великана находился настоящий волшебный жезл, которому предстояло разрушить всю феерию, обратить в простые тыквы чудесные экипажи и заменить тюрьмами импровизированные дворцы. Глава 17. Расставшись с генералом Мале, Анрио медленно шел пешком по Сент-Антуанскому предместью, не обращая внимания на то, что встречалось ему по пути, и чувствуя себя совершенно разбитым. Перед ним проносились тени прошлого. На душе у него было так же темно, как было темно вокруг него в этот грустный октябрьский вечер. Он шел тихо, тревожный, печальный, погруженный в свои думы, недовольный другими и самим собой. Он невольно спрашивал себя, честно ли он поступил, сообщив Мале пароль на нынешнюю ночь. Да, конечно, Мале не мог использовать его сообщение во вред государству, ведь дело происходило не на аванпостах, да и генерал, хотя и непримиримый враг императора, был, по его собственным словам, не способен совершить бесчестный поступок. Пароль был нужен ему лишь для того, чтобы вернуть себе свободу. В этом нет никакого вероломства, никакой измены. Анрио не поручали охрану заключенных. Никто не сочтет низким или преступным помочь политическому узнику, каким являлся Мале, обмануть бдительность тюремщиков и скрыться за границей. Тем не менее, Анрио не мог успокоиться. Совесть громко упрекала его, так как пароль был дан ему для исполнения обязанностей службы, а вовсе не для того, чтобы помогать бегству государственных преступников.